И так произнес последнюю фразу, что стало очевидно. Для него перемена в наших с Рейли отношениях вообще не секрет. Лорд Каннингем все эти дни почти не выходил из гостиницы. Между тем продолжал Олли. Одни только письма писал да приказывал отправлять самой скорой почтой. Не мне приказывал, слугам тамошним, но я как-то сумел взглянуть на конверт, и в адресе там было сказано «Хайланд-Ярд». У меня по спине пробежал холодок. Полиция королевства, что Каннингем задумал, это ведь не он, а Рейли валяется раненым. Но в чем тогда можно его, нас, обвинить? Я уж собирался найти кого грамотного, чтоб вам весточку черкнул, говорил Олли, а тут вчера вечером лорд и скажи, езжай-ка ты обратно, я здесь еще долго буду, если понадобится, найду кучера. Ну, я с утреца собрался, да прежде в Калтшир решил заскочить, хотя по городу вести ходили, что Безликий снова какого-то торговца ограбил. Последняя новость заставила меня слегка нахмуриться. Эйнсли взялся за старое, или кто-то из его людей вздумал проявить инициативу, или это вообще какие-то левые бандиты, а Безликому все приписали по привычке. Однако ты доехал спокойно, больше утвердительно, чем вопросительно уточнил Рейли. Ага, подтвердил Олли. Тишь да гладь всю дорогу, хотя лес я постарался проскочить на одном выдохе. Понятно, протянула я. И никаких догадок о планах Каннингема у тебя нет? Кучер виновато развел руками. Немного подумал и добавил. Не знаю, важно или нет, но лорд еще к какому-то торговцу ездил. Я прям удивился. Зачем ему? И с доктором Тротвиллем виделся. Вот прям позавчера. Мы с Рейли переглянулись. Что Каннингем мог хотеть от врача? Информации, насколько серьезно ранен противник. В общем, что знал, я вам рассказал, закончил Олли, и надеюсь, польза с того будет. А так, если госпожа позволит, переночевал бы здесь до завтра в столицу отправился. Чтобы распоряжение лорда не нарушать, ночуй, конечно же, без промедления разрешила я. Скажи Роне, пусть накормит тебя как следует и соберет провизию в дорогу. А я распоряжусь, чтобы тебе постелили в той же комнате, что и в прошлый раз. Спасибо, госпожа, поклонился Олли. Посмотрел на Рейли, на меня и с запинкой добавил. Вам если что нужно будет, всегда на меня рассчитывайте, хоть я и человек маленький. Спасибо, капрал, тепло ответил Рейли, но будем надеяться, твоя помощь не понадобится. Олли вздохнул. Похоже, он, как и я, слабо верил в реальность такой надежды. Вы простите, что не в свое дело. Он снова замялся. Но что вы дальше-то делать будете? На этот раз нам с Рейли даже не понадобилось обмениваться взглядами. Готовиться к предстоящему празднику роз. Просто ответила я, больше ведь ничего не остается. Глава 102, и вот день Х, или Х, с какой стороны посмотреть, наконец настал. Праздник роз, который я задумала под влиянием момента и от проведения которого столько раз хотела отказаться, вот-вот должен был начаться. Жара спадала, я специально выбрала вечернее время, и в закатном свете солнца, неспешно опускавшегося в морскую пучину, к замку один за одним подъезжали экипажи гостей. Я пригласила всех арендаторов, старосту Хендерсона и наиболее уважаемых жителей Данлии, разумеется, доброго соседа Инсли. И теперь, стоя во дворе замка, лично встречала прибывающих и сопровождала их в сад. Одна, хотя Рейли, которому чуть больше суток назад зашили плечо, категорически настаивал, чтобы присутствовать. Мы почти поругались, однако в итоге я все-таки сумела переубедить его, приведя неотразимый аргумент, что, если рана воспалится и придется снимать швы именно тогда, когда Каннингем нанесет свой удар. Хорошо, скрипя сердце, уступил Рейли, но буду очень признателен, если ты заглянешь ко мне после праздника, а в случае любых проблем немедленно за мной пошлешь. Обещаю, легко кивнула я, потому что первое и так собиралась сделать, а второго, как полагала, просто не случится. Ах, леди Каннингем, как чудесно! Как восхитительно, восторгалась супруга старосты, идя по центральной аллее сада, как будто мы попали в сказку. Правда, господин Хендерсон, воистину так, подтвердил тот, леди Каннингем, вы настоящая волшебница. Последний раз я был в Калтшире полгода назад, а у меня такое чувство, будто времени прошло в 10 раз больше. Перемены разительны, и я с замиранием сердца думаю, сколько сил и труда в них вложено. Благодарю за добрые слова. С милой улыбкой ответила я, и хочу заметить, что без вашей помощи, господин Хендерсон, многие из этих перемен случились бы гораздо позже. Староста приосанился, а его жена, понизив голос, спросила, леди Каннингем, Простите за нескромность, но это правда, будто все гости получат по чудесной розе из вашего сада, понимаете, моя племянница Мейбл от кого-то слышала, я дала ей закончить и подтвердила. Да, госпожа Хендерсон, Калкшир ценит своих друзей и всегда рад дарить им подарки. О, это будет так замечательно. Супруга старосты вновь рассыпалась в словословиях, однако я, заметив появившегося в арке Тома, аккуратно вклинилась в них и, извинившись, поспешила встречать следующий экипаж. Кажется, все приехали, наконец резюмировала я, сопроводив в сад последнее прибывшее семейство и вернувшись к привратникам. Пожалуй, можете опускать решетку. Хотя нет, ихние лордства Инсли еще не явились, подхватил Стени. Сейчас, Гзжа, я на стену сбегаю, гляну. Я отпустила его жестом и задумалась, точнее, вступила в борьбу со своей рассудочной частью, не заглянуть ли мне к Рейли, буквально на минуточку, рассказать, как все проходит. И когда Стени прокричал сверху, едут, Гзжа, я так и не приняла какого-либо решения. Ладно, в любом случае сначала надо встретить Инсли, подумала я, и вдруг привратник еще раз подал голос, уже встревоженно. «Гзжа, там еще кто-то на горизонте появившись. И много как, много». Я подобрала юбку и поднялась на стену. Приложив ладонь козырьком ко лбу, вгляделась в закатную даль и вздрогнула. Не карета, а всадники. Вроде бы не солдаты, но кто тогда? Не пригласил ведь Инсли на праздник своих людей, и не убегает же он от преследователей. Я машинально впилась пальцами в парапет и тихо, но внятно сказала Стени, стоишь чуть в стороне, не привлекая внимания, и наблюдаешь за ситуацией. Если что-то идет не так, сразу бежишь к господину управляющему и все ему докладываешь. Ясно, как день, Гзжа. Стени вытянулся во фрунт. Я одобрительно кивнула, бросила последний взгляд на приближавшуюся кавалькаду и спустилась во двор встречать Инсли. Леди Каннингем, вы сегодня особенно. Благодарю вас, лорд, невежливо перебила я. Вы, как всегда, очень обходительны. Тут Эйнсли, должно быть, вспомнил наши разговоры до памятного происшествия в дюнах и не сдержал кривую усмешку. Но что вы скажете о всадниках, которые скачут вслед за вами? Закончила я, и лорд-разбойник мгновенно посерьезнел. Кто-то скачет следом. Вы позволите взглянуть? Я кивнула и уже вместе с Эйнсли поднялась на стену. Теперь неизвестные были гораздо ближе, и лорд-разбойник немедленно опознал их. Полиция, если бы вложенное в это слово напряжение можно было перевести в электричество, дуга получилась бы на все 220. Что им здесь нужно? Инсли требовательно повернулся ко мне. Увы, ответить я могла лишь пожатием плечи пессимистичным. Вряд ли просто поприсутствовать на празднике. Вы точно ничем не привлекли их внимание, лорд. Инсли покачал головой, и настала моя очередь криво усмехаться. Что же, тогда это по мою душу. И я могла бы поклясться, что среди незваных гостей будет не только Каннингем, но и незабвенный инспектор Трейси. Глава 103. По-вашему, не сразу понял Эйнсли, но что вы, и замолчал, а я распрямила плечи с чувством, будто поднимаю на них небесный свод, и почти легкомысленно произнесла, надеюсь, вы извините, что я не смогу проводить вас в сад, лорд Эйнсли, разумеется, мою дань вежливости отмели чирканьем руки. Более того, если вы позволите, леди Каннингем, я бы хотел присутствовать при встрече с гостями. В душе встрепенулось воодушевление. Все-таки в этом мире присутствие мужчины при любых переговорах давало существенное преимущество. Однако я была обязана уточнить. Уверены, вы сами можете подставиться под удар. Инсли высокомерно фыркнул и приосанился. Меня не страшат ни полиция, ни чье бы то ни было неудовольствие. А оставлять вас в одиночку противостоять этим, КХМ, словом, недостойно мужчины. Я не стала прятать теплую, благодарную улыбку. Конечно, Эйнсли не был лишен недостатков, но и врожденного рыцарства, тоже. И жить еще надежде до той поры, пока атланты небо держат на каменных руках, пронеслось в голове, и я сказала, спасибо, лорд, идемте встречать гостей. Предчувствие меня не обмануло. Полицейский отряд, въехавший в гостеприимно открытые ворота Калкшира, возглавляли инспектор Трейси и Каннингем. Добрый вечер, господа, приветствовала я их с самой радушной улыбкой. Вы как раз вовремя. Праздник Рос вот-вот начнется. Полицейские заметно смутились. Похоже, они ожидали совсем другого приема. Трейси тоже как будто растерялся, и лишь Каннингем сохранил на лице непроницаемое выражение. Здравствуйте, леди Каннингем. Почти незаметно покосившись на высокородного спутника, инспектор выступил вперед. «К сожалению, мы прибыли в Калтшир по иному поводу. В самом деле, искреннее удивление удалось мне на отлично. И зачем же тогда?» Трейси достал из-за борта сюртука сложенный в несколько раз лист плотной бумаги. Развернул, как мне показалось, больше для солидности, и полным официоза тоном произнес. «Леди Каннингем, у нас предписание на арест вашего управляющего, Джеймса Рейли. Он обвиняется в причастности к ограблению Эзры Толли, торговца, случившемуся 10 дней назад по дороге из Норталлина в Данли. Стоявший чуть позади меня Эйнсли, который до того едва обменялся с прибывшими кивками, насмешливо фыркнул. «Простите, инспектор, но это абсурд. Я ожидала чего-то подобного и потому сумела сохранить полнейшее самообладание. Даже если отставить тот факт, что Джеймс Рейли, законопослушный подданный его величества, 10 дней назад он с трудом передвигался от кровати до уборной. Он физически не мог ограбить кого-либо». Трейси по собачьей дернул носом. «Да, и что же с ним случилось? Об этом вам лучше спросите у лорда Каннингема». Я посмотрела на того с многозначительной улыбкой. «Не понимаю ваших намеков». Так мог бы уронить фразу оживший памятник. «Леди Каннингем», — подхватил Трейси, — «я верю, что вас ввели в заблуждение и воспользовались вашими добротой и милосердием. Однако словесный портрет одного из напавших на Толли преступников полностью соответствует внешности вашего управляющего». А доктор Тротвилли подтвердил, что 10 дней назад его вызывали в Калтшир для раненого, получившего пулю в плечо. Точно такое же ранение получил подельник Безликого. Я шестым чувством угадала, что Эйнсли напрягся, и перебила Трейси. «Прошу прощения, инспектор, но при чем здесь Безликий? При том, что это была его банда», — ответил тот, словно о чем-то совершенно очевидном. И не успела я произнести следующую фразу, как Эйнсли, будто соревнуясь с Каннингемом в весомости речи, проронил. «Вы уверены?» «Разумеется». Инспектор не отказал себе в удовольствии вернуть высокомерный взгляд. «Так вот», — продолжил он, исходя из описания, информации, что охраннику торговца удалось ранить одного из нападавших, и показаний врача я получил предписание арестовать Джеймса Рейли. «Прошу», — Трейси особенно подчеркнул это слово, «без промедления проводить нас к нему». Храня на лице маску вежливого недоумения, я перевела взгляд с него на Каннингема и успела заметить торжество, мелькнувшее в глазах лорда. «Так это ты организовал подставу?» — пронеслась злая мысль. Тот Эйнсли удивился, что ему приписывают ограбление, и, вновь посмотрев на Трейси, бархатно произнесла: «Простите, инспектор, но здесь ошибка. 10 дней назад Джеймс Рейли был вызван на дуэль лордом Каннингемом и именно там получил рану в плечо. Свидетелями чему были я, лорд Эйнсли и секундант, кучер Олли. Также подтвердить это могут мои слуги Баркостини, прибывшие, чтобы отвезти раненого в Калтшир. Подтверждаю», — веско добавил Эйнсли, а я краем глаза заметила, как державшийся в тени сторожки привратник тихонько скользнул прочь. «Предупредит». На душе стало немного спокойнее. «Надо тянуть время». «Чушь, леди Каннингем», — между тем парировал Трейси. «Зачем высокородному лорду стреляться с каким-то управляющим? Не так ли, ваша светлость?» Он повернулся к Каннингему, и тот скучающе процедил: «Естественно, так, инспектор». Я приподняла брови. «То есть наши показания для вас ничего не значат? Вы прислушиваетесь к словам одних, но отбрасываете то, о чем говорят другие. Интересно, почему?» На щеках Трейси вспыхнули пятна злого румянца. «Осторожнее с намеками, леди Каннингем, и в последний раз требую. Проводите нас к вашему управляющему, иначе я сочту, что вы препятствуете полиции выполнять свой долг». «Ни в коем случае, инспектор. Не знаю, что мне помогало, но я оставалась хладнокровной, как удав. Однако не вижу причин торопиться. Сегодня в Калтшире праздник, так давайте не будем его портить. Прошу». Я широким жестом указала на арку в сад, откуда уже слышались веселые звуки музыки. «Отдохните вместе с моими гостями и еще раз обдумайте свидетельство за и против. И дать вашему управляющему время сбежать?» Трейси презрительно усмехнулся. «Нет, леди Каннингем, я арестую его, а уже потом, в полицейском управлении Норталлина, непременно обдумаю всю ситуацию. Рейли ранен, зашла я с другой стороны. Бесчеловечно вести его за много десятков миль, это может серьезно повредить его здоровью. Я не возражаю против домашнего ареста, инспектор, до тех пор, пока полиция не прояснит все обстоятельства и не узнает истины». Бубух, земля под ногами дрогнула, и я подавилась окончанием фразы. Растерянно закрутила головой. Что это, где? Неужели приготовленные для фейерверка петарды? Что это? В голосе Трейси тревога мешалась с подозрительностью. Леди Каннингем, что происха? Бубух. Донжон накренился, словно изображая Пизанскую башню. Со звоном лопнуло окно в одной из верхних комнат, и оттуда вырвались клубы черного дыма. Пожар. Не знаю, кто это воскликнул, потому что одновременно я выпалила. Рейли. И, подхватив юбку, со всех ног бросилась в замок. Глава 104. Стойте. Стойте, безумная. Там опасно. Но за моей спиной уже хлопнула тяжелая дверь донжона. Бегом, поскальзываясь на гладком полу, я пересекла холл, ворвалась в коридор, ведущий наполовину прислуги, и заспешила дальше. В воздухе чувствовался запах дыма. Похоже, горело не только наверху. Однако это было последним, что могло меня остановить. Рейли. Я рывком распахнула дверь в спальню управляющего и замерла на пороге. С чувством нарастающей паники метнулась взглядом по полутемной комнате. Никого. Неужели они со стены успели уйти? Но где тогда их искать? Закусив щеку, я отступила в коридор и на кого-то налетела спиной. Стремительно развернулась и очутилась нос к носу с Эйнсли. «Леди Каннингем, уходим отсюда, живо!» Он совсем не куртуазно схватил меня за запястье, однако я умудрилась выдернуть руку. Рыкнула к кухне и черному ходу, и широким шагом устремилась туда, не обращая внимания на уже заметную дымку под потолком. «Леди Каннингем, еще раз меня схватит, получит по яйцам». Я была крайне не настроена на споры. К счастью, Эйнсли хватило ума смириться и просто двинуться следом. Вот только дым становился все гуще. Ел глаза, забивал легкие. Уж не кухня ли горела, но что тогда с кухаркой и горничной Динни, которая сегодня помогала готовить? Тут впереди послышались шаги и кашель, и из дымного облака прямо на меня вынырнули тени Ирона с горничной. «Ваш светлости!» В одновременно вырвавшемся у них возгласе удивление мешалось с тревогой, а затем Стени торопливо произнес: «Ваш светлости, бежимте, скорее, там кухня пылает, не погасить». «Где Рейли?» Сейчас меня волновало только это. Здесь раздался рядом знакомый голос, и из дыма шагнул Рейли, хмурый и сосредоточенный, с левой рукой, лежащий в подобии бандажа из черного отреза ткани, и с пистолетом за поясом. Во взгляде, которым он меня наградил, очень внятно звучало его коронное «неблагоразумно», однако вслух Рейли произнес лишь: «На половине прислуги никого нет, уходим». Повторять дважды не пришлось. Кашель душил все сильнее. Мы заспешили обратно и наконец дружно вывалились в затянутый дымкой холл. Немного притормозили, и полная Рона, борясь с одышкой и кашлем, выпалила: «Господин Рейли, это, а Бренда-то как же? Это ж она меня с кухни позвала». «Должно быть, успела уйти», — ответил тот. «Но я проверю наверху, а вы?» «Наверху тоже горит», — выпалила я, вспомнив лопнувшее окно. И донжон покосился из-за взрывов, может рухнуть. «Скорее, надо убираться отсюда». Подтверждая мои слова, наверху что-то хлопнуло, словно петарда взорвалась, и без того бледные женщины посерели, а Рейли резко скомандовал: «Бегом». Мы бросились к выходу, и оказавшийся первым стене рванул дверь, распахнув ее для торопившихся следом служанок. Затем во двор выскочила я, а последними – мужчины. Снаружи творилось форменное светопреставление. Люди, экипажи, лошади, женские вскрики, резкие команды. Трейси и полицейским хватило совести заниматься тем, что действительно было важно – испуганное ржание. Столб черного дыма над покосившимся донжоном. Стеклянное крошево на булыжниках. Хлопки на верхних этажах. Неужели кто-то подложил туда фейерверки, и теперь они взрывались от жара? За стены, живо. Почти мгновенно сориентировался Рейли. Стени, выведи Рону и Динни, а затем возвращайся помогать полиции. Привратник без промедления подхватил полуобморочных женщин под локти и повлек их к воротам, а Рейли уже обращался к Эйнсли. Уведите отсюда леди Каннингем и оставайтесь с ней. А ты? Ладоням стало больно, и я поняла, что сжало кулаки до впившихся в мякоть ногтей. «Ты ранен, тебе нельзя, нельзя суперменствовать». На мгновение лицо Рейли осветила мягкая улыбка. «Не тревожьтесь». И он легонько подтолкнул меня к Эйнсли. «Вы не правы», — гневно выпалил тот. «Вам тоже надо». И тут из сада донесся многоголосый вопль ужаса. Жуть. Догадка пронзила меня высоковольтным разрядом, а затем я сделала еще большую глупость, чем поиски Рейли в горящем замке. Я побежала в сад. «Стойте». «Куда?» А затем еще, кажется, с другой стороны. «Джеймс Рейли, именем короля». Однако мне было некогда прислушиваться. Я уже была в арке, уже миновала ее, уже выскочила на центральную аллею и вдруг застыла, кажется, даже сердце замерло сбитой в полете птицей. Кусты пылали синим холодным огнем, в точности, как в давнем видении. Смертный ужас исходил от них волнами, и я заметила Оливера, подобно мне охваченного параличом, а затем взгляд остановился на женщине, с бесстрашием безумицы стоявшей прямо перед стеной синего пламени. Растрепанные волосы, измятое, в чем-то перепачканное вдовье платье и дымящаяся шашка динамита в руке. Получи. Ненависть и злобное торжество почти до неузнаваемости изменили голос Бренды. За моего Рика получи. Ненавижу, тварь, сдохни. Она размахнулась, и внезапно у меня над ухом прозвучал выстрел. Ступор исчез мгновенно. Полуоглушенная, я шарахнулась в сторону и как-то одним взглядом охватила картину. Бледный, с крепко сжатым ртом Каннингем медленно опускает пистолет. Бренда делает вперед неверный шаг, валится плашмя, но все же успевает бросить динамит. Взрыв. Сильный толчок. Удар о землю. Глава 105. Мариан. Мариан, как вы? Полный тревоги голос звучал из дальней дали. Ну же, откройте глаза. Меня хлопнули по щеке, и это возымело действие. Я разлепила веки и увидела склонившегося Каннингема. Не трогайте меня. Я уперлась ладонью ему в грудь, отталкивая, и Каннингем хмыкнул. Вот теперь вижу, что вы в порядке. Вставайте, пока ваши защитники не разорвали меня в клочья. Он упруго поднялся, протянул руку, однако я пусть и с трудом, но встала сама, еще плохо соображая, что произошло, мазнула взглядом по окрестностям, и отчаянное «нет» застряло у меня в горле. Цветов, чудесных роз Калтшира больше не было, на месте пышно разросшихся кустов зияла воронка, на краю которой лежало нечто, в чем я отказывалась узнавать тело Бренды. Нет, я все-таки сделала шаг на негнущихся ногах, и Каннингем жестко схватил меня за локоть. «Надо уходить, Мариан. Вы что, не понимаете?» В унисон ему послышалось. «Леди Каннингем, с вами все хорошо?» И я, машинально повернувшись на голос, увидела бегущих к нам Рейли, Эйнсли и инспектора. Открыла рот, чтобы на автомате сказать «да», и внезапно что-то опять грохнуло, прямо над нашими головами. А, я не успела ни посмотреть вверх, ни даже просто осознать что-либо. Меня, как манекен, с силой толкнули в сторону, так, что я опять приземлилась на задницу. А на место, где только что стояли мы с Каннингемом, рухнул кусок стены. В воздух взметнулись ошметки дерна и каменная крошка, чем-то больно чиркнула по щеке, а потом я увидела выглядывавшую из-под груды камней мужскую кисть, сильную, аристократически красивую, с гагатовым перстнем на мизинце и золотой запонкой на манжете, абсолютно безжизненную. Мэри, меня сгребли в охапку, сжали ладонями лицо, заставив отвернуться от страшного, посмотреть глаза в глаза. Мэри, ты меня понимаешь? Да-да. Голос прозвучал по-детски жалобно. Джимми, он умер, и сознание милосердно покинуло меня. Наверное, будь я в своем теле, пережила бы случившееся не так остро. Но нервная система Мариан не выдержала новой порции стресса, и меня свалило на пасть, которую Этельберт позже красиво обозвал нервной лихорадкой. Я плохо запомнила, что со мной происходило. В памяти остались перепады от жара к ознобу, когда меня трясло так, что лязгали зубы, да дикие галлюцинации или кошмары. Я плохо отличала явь от сна. То мне виделись пылающие синим гневом розы, то Бренда с перекошенным от ненависти лицом замахивалась на меня динамитной шашкой, то чудился грохот, будто вот-вот обрушится стена. А иногда я очень четко видела руку мертвеца, и то начинала плакать, оттолкнул, спас, а сам, то пугалась, когда казалось, что кисть шевелится. Но во всем этом помрачении, наполненном фантомными запахами гари, грохотом и криками, у меня оставалась надежная опора, островок безопасности посреди бушующего моря кошмаров, бережные объятия, родной утешающий голос, прохладные пальцы, стирающие слезы со щек и подающие теплые, пахнувшие травами питье. В короткие моменты просветления я все пыталась отправить Рейли отдыхать. Он сам еще не поправился до конца, ну куда ему, а спустя немного времени сама же звала его, как перепуганный ребенок зовет родителей, и ни разу не получала в ответ на зов пустоту. Позже мне сказали, что в горячке я провалялась вечер и ночь, и лишь под утро наконец забылась глубоким сном. Для меня же моментом, когда вернулось ясное осознание происходящего, стало пробуждение от упавшего на лицо солнечного луча. Я поморщилась, шевельнулась, отодвигаясь, и разлепила глаза, скользнула взглядом по светлой, какой-то очень девичьей, но совершенно незнакомой мне комнате, и поняла, что слышу доносящиеся из-за полуоткрытой двери приглушенные голоса. Леди Каннингем еще не проснулась. Понимаю, но все же хочу посмотреть, как она. Этельберт запретил ее тревожить. Я не потревожу. Проклятие, это мой дом. Почему я не могу войти? Потому что это может дурно сказаться на здоровье леди Каннингем, как характерно для них обоих. Я с трудом растянула губы в улыбке, сковывавшая меня слабость была настолько велика, что даже это потребовало усилий. Прикрыла глаза. Все хорошо, я в безопасности. И тут за дверью послышался новый голос. Доброе утро, если оно доброе. Как больная, спит. Последовала заминка, и, судя по звуку, дверь все-таки открылась. Я услышала шаги, а затем бормотание. Насколько было бы проще с обычной раной, там хотя бы знаешь. И заставила себя посмотреть на подошедшего к кровати Этельберта. Доброе утро. Не голос, а шелест. Что со мной вообще такое? Будто умирающая. Страх от внезапно пришедшей мысли придал сил, и я прошептала следующую фразу. «Доктор, что со мной?» Этельберт со вздохом присел на край кровати и коротко коснулся моего лба, оценивая температуру. «Нервы, леди Каннингем. Вы мужественная молодая женщина, но все-таки женщина». Он достал из нагрудного кармана часы на цепочке, взял меня за руку и принялся считать пульс. А когда закончил, я по-глупому спросила. «Я же поправлюсь». Хмурое лицо Этельберта разрезала улыбка. «Конечно, только соблюдайте полный покой хотя бы ближайшие 3 дня. Никаких волнений и неприятных разговоров. И от тревожных мыслей тоже постарайтесь воздержаться». «Тревожные мысли, Калтшир?» Я встрепенулась, попыталась привстать и без сил рухнула обратно на подушку. «Именно это я и имел в виду», — со вздохом констатировал Этельберт. Поднялся с кровати, оценивающе посмотрел на меня сверху вниз и позвал. «Господин Рейли». Дверь открылась мгновенно, и буквально в 2 шага Рейли оказался рядом со мной. Левая рука у него по-прежнему была в бандаже, на лице лежала тень тревоги и бессонной ночи. Но стоило нам встретиться взглядами, как она исчезла, рассеянная светом молчаливой, но глубокой радости. «Леди Каннингем значительно лучше», — сообщил ему Этельберт. «Однако, чтобы не случился откат, ей необходимы покой и отсутствие поводов для волнений. Поэтому он перевел взгляд с Рейли на меня и обратно. Разрешаю осторожно ввести больную в курс последних новостей. Неизвестность спровоцирует лишнюю тревогу. Что до визитов, тут он покосился на дверь, и я подумала, что за ней почти наверняка до сих пор маринуется Инсли. То пусть они будут короткими и только тех, кого леди Каннингем приятно видеть, хотя бы ближайшие 3 дня». Последняя фраза прозвучала как заклинание. Похоже, Этельберт сильно сомневался, что я выдержу даже это время. «Хорошо», — склонил голову Рейли. Врач кивнул мне. «Поправляйтесь», — и покинул комнату. А я шевельнула рукой, приглашая Рейли сесть, и выдохнула. «Рассказывай, что с Калтширом?» Глава 106. Рейли медленно опустился на кровать. Судя по его лицу, если бы не разрешение Этельберта, он бы ничегошеньки мне пока не рассказывал. «Стены и внешние башни не пострадали», — наконец начал Рейли. «Состояние донжона плачевное, но, думаю, его можно восстановить, если где-то найти денег». Я вспомнила воронку на месте кустов роз и зажмурилась от острой душевной боли. «Мои цветы, надежда Калтшира, не думай об этом, родная». Вцепившиеся в одеяло пальцы утешающе накрыла теплая ладонь. «Не сейчас, сейчас тебе нужно выздороветь». Не открывая глаз, я дернула подбородком в подобие кивка и уже не прошептала, а просипела. «А люди? Что с людьми? Гости почти не пострадали», — послушно продолжил Рейли. «Те, кому не повезло оставаться в саду, сильно испугались жути. Несколько получили удары лошадиными копытами. Бедные животные были в панике, но в остальном обошлось на удивление благополучно. Слуги тоже успели уйти. А Оливер?» — спросила я, вспомнив окаменевшего садовника. Повисла пауза. Я открыла глаза, встретила печальный взгляд Рейли, и в носу защипала. «Ну да, возраст, сердце. Может, и к лучшему», — выдавила я. Не увидел, что стало с розами, и стиснула зубы, борясь с подступившими рыданиями. «Боюсь, Этельберт не это имел в виду, когда разрешил осторожно рассказать новости», — вздохнул Рейли. Высвободил левую руку из бандажа, взял мою безвольную кисть в обе ладони и, отвлекая, продолжил. «Сейчас горничные в Данли разъехались по домам, только Рона здесь, и, как мне кажется, это весьма радует Эйнсли. Здесь». Я шмыгнула носом и гнусаво уточнила. «Мы в Акшире?» «Да». Слышалось, что Рейли не был в восторге от этого обстоятельства, а в Калкшире. У меня дрогнул голос. «Кто-нибудь остался?» «Том Истини», — кивнул Рейли. «И Барк. Конюшня уцелела, так что лошади живут в довольстве. Пхиндри пока в Данли у родственников». Я немного подышала, успокаивая нервы перед следующим вопросом, и спросила. «Что, инспектор, ты здесь? У него нет претензий?» Рейли снова отвел глаза, и мне это не понравилось. Мы с Эйнсли убедили инспектора, что я все равно никуда не денусь, поэтому он занимается расследованием, а я, можно сказать, под домашним арестом. «Так, он верит, что ты не грабитель», — Рейли пожал плечами. «Думаю, ему очень не хочется в это верить, но от показаний Эйнсли тоже не отмахнешься». «Да, я вспомнила наш разговор с Трейси в Калкшире. При всех своих недостатках», — объяснил Рейли, — «инспектор неплохой полицейский, а значит, умеет смотреть на ситуацию объективно, пусть и спустя время». «Хорошо, если так», — вздохнула я, и не могла не подумать. «Эх, если бы Каннингем рассказал правду». Перед внутренним взором немедленно встала яркая картинка. Зеленый газон, серый камень и между ним. Я зажмурилась до кругов под веками. «Не думай об этом, родная, не думать. А ведь чтобы между ними ни было, он потерял достаточно близкого человека. Каннингем меня спас. Чем, конечно же, не искупил все и до конца, но достойный поступок», — склонил голову Рейли. «Сандра многое простится за него». Мы немного помолчали. Я понимала, что надо спросить о похоронах не только Каннингема, но и Оливера, и даже Бренды. Однако так и не смогла себя пересилить, а затем Рейли мягко поднялся с кровати, нежно сжал мои пальцы и отпустил со словами: «А теперь попробуй поспать, и не тревожься, я буду рядом». Спать не особенно хотелось, однако я все равно благодарно улыбнулась ему, завозилась, укладываясь на бок, и Рейли заботливо поправил одеяло. «Теперь твоя очередь». «Да», я растянула губы в улыбке, и уже серьезно добавила: «Отдохни тоже, иначе Этельберт будет ругаться». Рейли усмехнулся и хладнокровно ответил: «Уже ругается, ничего страшного». И, останавливая мои протесты, ласково погладил по голове: «Все, родная, спи, тебе нужен сон, вот же упрямец». Вздохнула я, и наверняка высказала бы ему это, если бы не сделавшиеся вдруг чугунными веки. Удержать их открытыми не было никакой возможности, и я погрузилась в дрему, чуткую, но хотя бы без кошмаров и галлюцинаций. Следующие два дня прошли более или менее спокойно. Иногда на меня накатывало, и я тихо, стараясь, чтобы не услышал Рейли, плакала в подушку. Впрочем, это было бесполезно. Даже если он дежурил в коридоре, то каким-то чутьем понимал, что мне плохо, и приходил. А еще ухитрялся будить меня ночами в самые первые мгновения кошмаров, за что я была глубоко благодарна, но в то же время не могла не ругаться. «Тебе тоже нужен отдых, Этельберта на тебя нет». «Это точно», — соглашался Рейли и подавал мне чашку с успокаивающим отваром. «Пейте, моя леди, и не переживайте по пустякам». «Ты, это не пустяки», — ворчала я. Однако послушно осушала чашку, поворачивалась на другой бок и засыпала. До следующего кошмара. Эйнсли, кстати, сумел пробиться через моего персонального Цербера только на следующий день после того, как я пришла в себя. Скромно отмахнулся от искренних благодарностей за помощь, однако было заметно, что они бальзамом пролились на его оскорбленность упертостью Рейли. Я, в свою очередь, выслушала слова сочувствия, и даже удержалась от желания расплакаться, и заверения в дружбе и глубокой преданности. А затем спросила о том, на что вряд ли мог ответить Рейли. «Скажите, лорд Эйнсли, я ведь правильно догадалась. Безликий не имеет отношения к ограблению того торговца». На лицо лорда-разбойника набежала тень, как всегда при упоминании его альтер-эго. «Да, леди Каннингем», — сдержанно ответил он. «Безликий пока, приостановил свою деятельность. А что касается того нападения, лично у меня вообще большие сомнения, что оно было». «Да, я заинтересованно приподнялась, но почти сразу опустилась обратно на подушку». «И почему вы так считаете?» Эйнсли неопределенно повел рукой. «Домыслы, леди Каннингем». Я наградила его полным скепсиса взглядом, и лорд-разбойник решил сознаться. «У меня есть точные сведения, что в тот день дорога из Норталлина была пуста. Разумеется, я не стал делиться этим с инспектором, однако сумел донести до него свой вариант. Поэтому, надеюсь, вскоре мы узнаем, насколько я прав или заблуждаюсь». Я задумчиво наморщила лоб. «Выдуманное ограбление. Мог ли Каннингем такое организовать? Подкупить этого торговца, его людей, и ведь даже не спросишь, не устроишь очную ставку, не прижмешь к стенке. «Оставьте», — посоветовал наблюдавший за мной Эйнсли. «Пока вам лучше о подобном не думать. Я считал иначе. Холодные логические построения прекрасно отвлекали от душевных ран. Однако согласилась». «Хорошо, лорд», и, не дав Эйнсли расслабиться, продолжила. «Но, пожалуйста, ответьте мне еще на один вопрос». Тимми нашелся, глава 107. Судя по лицу Эйнсли, я вновь наступила ему на любимую мозоль. «В каком-то смысле», — кисло ответил он, — «этот паршивец. Прошу прощения, леди Каннингем, но иначе его не назовешь». Так вот, сначала он попался полицейским при попытке поджечь остатки петард в сарае. Те притащили Тимми к инспектору, как раз когда мы уже торопились к вам, и эта задержка, боюсь, оказалась роковой. Выходит, мальчик сейчас у Трейси, но почему тогда Эйнсли не арестован? Вряд ли инспектор не сумел бы раскрутить мальца на показания о его связи с Безликим. Был у Трейси, поправил лорд-разбойник. После того, как в Колтшире все более или менее стихло, инспектор успел добиться от него, что за взрывами стояла тетка Тимми и что динамит мальчишка стащил у Безликого. А потом инспектора отвлекли, и Тимми ухитрился сбежать от приставленного к нему полицейского. «Отвлекли, значит, инспектора. Ну-ну, сейчас с ним все в порядке?» Эйнсли дернул щекой. «Понятия не имею. Попадись мне этот гаденыш, я его, КХМ». Я промолчала. Теплых чувств к мальчишке у меня, понятное дело, не было. Однако сомнения в том, что даже без динамита Бренда устроила бы в Колтшире теракт, тоже отсутствовали. Но какое дьявольское терпение, столько лет жить в ненавистном замке, может быть, кстати, даже помогая его разворовывать, строить планы мести, а потом дождаться столь символичного дня, праздника роз, и нанести удар. Причем при свете солнца, когда жуть слаба, иначе черта с два разрушители замка во времена молодости Оливера сумели бы выломать из стены хотя бы камень. «Сумасшедшая хитрость», — пробормотала я, без всякого сомнения, подхватила Эйнсли, догадавшись, о ком я. Эта женщина была не в себе, иначе никогда не сумела бы все организовать. У меня вырвался тяжелый вздох, и лорд-разбойник, видимо, посчитал его вздохом усталости. «Что же, леди Каннингем?» Он без промедления поднялся со стула. «Не буду больше утомлять вас разговорами. Сейчас вам прежде всего надо отдыхать. Если что-либо потребуется, не стесняйтесь сказать об этом. А Акшир приложит все усилия, чтобы ваше желание было исполнено незамедлительно». «Спасибо от всего сердца, лорд Эйнсли», — улыбнулась я ему, и лорд-разбойник, отвесив мне низкий поклон, вышел. Он заглянул и на следующий день, без новостей, просто развлечь и отвлечь меня болтовней. Я узнала, что живу в бывшей комнате леди Хелен, матери Эйнсли, и выслушала многозначительное. «Как бы я был рад познакомить вас с ней. Уверен, вы бы сразу нашли общий язык». Пришлось прятать улыбку, лорд-разбойник до сих пор не терял надежды, и уводить разговор на более безопасную тему. Но когда сутки спустя Эйнсли объявился в третий раз, я интуитивно почувствовала недоброе. Со мной был Рейли, читал вслух приключенческий роман, написанный местным Вальтером Скоттом. А я не столько следила за перипетиями сюжета, моя реальная жизнь в Колтшире могла бы дать фору любым выдумкам автора, сколько впитывала звук глубокого, родного голоса и любовалась чтецом. Однако, когда в комнату с вежливым стуком вошел хозяин дома, книга была без промедления отложена. Эйнсли окинул взглядом мирную картину и хмуро произнес: «Леди Каннингем, простите, что вынужден вас побеспокоить. Конечно, врач запретил визиты неприятных посетителей, но...» Я невольно напряглась, а Рейли опасно плавным движением поднялся на ноги. «Трейси», он не спрашивал, а утверждал, что ему нужно поговорить с леди Каннингем. Эйнсли явно не нравилась роль гонца, принесшего дурные новости. «Разумеется, я могу сказать, что она до сих пор плохо себя чувствует. Раз можете, значит, скажите», — раздраженно прервал его Рейли. «Там не должно быть настолько срочного дела, чтобы не подождало пару дней». «Нет», — тут же вклинилась я, — «я приму инспектора Трейси. Лучше сразу узнать все новости, чем выматывать себе нервы разнообразными домыслами». Рейли поджал губы. Ему моя позиция не нравилась, несмотря на ее разумность. На лице Эйнсли тоже отразилось сомнение, однако он нехотя произнес: «Хорошо, леди Каннингем, я приглашу инспектора». Стоило ему выйти, как Рейли посмотрел на меня. «Мне остаться?» Я честно взвесила свое состояние и необходимость группы поддержки и все же покачала головой. Нет, Джимми, спасибо. Может, тет-а-тет Трейси выскажет больше, чем в присутствии третьего. Рейли недоверчиво хмыкнул и предупредил. Я буду в коридоре. Тебе будет достаточно лишь повысить голос. Договорились, улыбнулась я и протянула ему руку. Рейли нежно пожал мои пальцы, помог принять полусидячее положение и оставил одну. Впрочем, ненадолго. Не успела я настроиться на предстоящий разговор, как дверь без стука отворилась, и в комнату вошел инспектор Трейси. Глава 108. Леди Каннингем. Добрый день, добрый инспектор. Я старалась выглядеть полностью расслабленной. Руки спокойно лежат на одеяле, на губах, полуулыбка, в голосе, дружелюбие. И когда Трейси открыл рот, чтобы продолжить, перебила его мягким. Простите, инспектор, но прежде всего я хочу искренне поблагодарить вас и ваших людей за помощь во время пожара. Если бы не вы, боюсь, жертв было бы гораздо больше. Трейси невольно приосанился. Я лишь выполнял свой долг, леди Каннингем. И кстати, дело Калшера, одна из причин, почему я хотел увидеться с вами. Слушаю вас, инспектор, со всей серьезностью произнесла я, надеясь, что собеседник не заметит, как у меня непроизвольно подтянулся живот. Так и оставшийся стоять возле стула для посетителей Трейси кашлянул и начал официальным тоном. В ходе расследования взрывов и пожара на празднике Рос в Калшире, а также гибели высокородного лорда Каннингема, я пришел к следующим выводам. Организатором данного преступления является экономка, бывшая экономка замка, Бренда Беккер. Через своего племянника Тима Даултона она связалась с бандой Безликого Радди, и те обеспечили преступницу четырьмя динамитными шашками. В день праздника Беккер заложила динамит в нескольких местах, в том числе и под одну из опорных стен донжона. В это время ее племянник раскладывал по верхним этажам украденные петарды и фейерверки. Затем Беккер подождала несколько гостевых комнат и спустилась в кухню. Там, отослав на время кухарку Рону Суити, тоже устроила поджог. После запалила фитили динамита и затаилась в саду. Дождавшись момента наибольшей паники, попыталась взорвать кусты роз. Тут инспектор кашлянул и сделал ремарку. Поступок, несомненно указывающий на помешательство преступницы. Так вот, она попыталась взорвать кусты, однако вмешался лорд Каннингем. К сожалению, взрыв все-таки случился, убив и саму Беккер. Почти сразу после этого от подступившего пожара взорвалась четвертая динамитная шашка, которую преступница оставила возле вашего кабинета, леди Каннингем. Ну да, точно. На всякий случай я заперла его на время праздника, и у Бренды не было возможности поджечь бумаги. Однако она все равно нашла выход. Но по какой-то причине, тем временем продолжал инспектор, основная мощь взрыва пришлась на стену коридора, выходившую в сад. Падение обломков, здесь Трейси замялся, словно подбирая формулировку, привело к гибели находившегося внизу лорда Каннингема. Таким образом, кроме нанесения серьезного вреда имуществу владельцев Калшера, Беккер и Даултон обвиняются в убийстве высокородного лорда. Тимми тоже обвиняют, чтобы я не испытывала к мальчишке, обвинение было слишком серьезным. Он же еще подросток, он террорист и бандит, холодно поправил Трейси. Я ведь упомянул, что Даултон состоит в шайке Безликого. Я сжала губы, чтобы не высказать лишнего, и инспектор, не дождавшись новой реплики, заговорил дальше. К сожалению, пока о местонахождении Тима Даултона нет никакой информации. Скорее всего, он вернулся к Безликому и, когда разбойники будут схвачены, ответит и за это преступление. И когда это случится, ровно уточнила я, что там с нападением на того торговца. Кстати, надеюсь, с Рейли уже снято нелепое обвинение. Трейси моментально занял глухую оборону. К сожалению, у меня было не так много времени, чтобы заниматься этим делом тоже, начал он, и я перебила. Однако, как я полагаю, это вторая причина, из-за которой вы здесь. Инспектор кивнул и, явно скрипя сердце, произнес: «Леди Каннингем, прежде всего я должен взять у вас показания о том, что случилось 25 июля сего года. Будьте любезны рассказать мне все и со всеми подробностями». Я едва заметно пожала плечами и в тон ему заговорила. Тем утром конюх Барк сообщил мне, что вспоминать историю с дуэлью было странно. Как будто я не участвовала во всех этих событиях, а прочла о них в книге, а теперь пересказываю Трейси увлекательный сюжет. Но судя по все более скучневшему лицу инспектора, тот был настолько хорошо знаком с историей, что она успела навязнуть у него в зубах. И когда я закончила, он не задал ни одного уточняющего вопроса, ограничившись лишь формальным. «Благодарю вас, леди Каннингем. Всегда рада сотрудничать с полицией». Я произнесла это самым простодушным тоном, однако собеседник все равно посмотрел на меня недоверчиво. «Так что с обвинением Рейли?» «Скорее всего», — инспектор говорил с жуткой неохотой и даже не пытался ее скрывать, — «оно будет снято». У следствия возникли вопросы к пострадавшему Толли. Кое-кто из его слуг утверждает, будто никакой поездки в Данли в тот день вообще не было, однако пока ваш управляющий остается под надзором полиции. Я склонила голову. Уверена, инспектор, вы разберетесь с этим делом так же блестяще, как со взрывами в Калтшире. Благодарю, прохладно отозвался Трейси, и, немного помолчав, прибавил все тем же официальным тоном, которым старался сгладить болезненность сказанного. Поскольку следствие по Калтширу завершено, разрешены похороны погибших. У Беккер нет иной родни, кроме Даутона, потому ее могут похоронить за счет короны. Что касается, я поняла вас, инспектор, невежливо прервала я. Обсуждать эту тему у меня пока не было моральных сил. Трейси выдержал обиженную паузу и сухо закончил. В таком случае откланиваюсь, леди Каннингем. Насколько меня предупреждали, долгие разговоры могут вам повредить. Всего доброго, инспектор. Я тоже не видела смысла затягивать этот визит. Буду с нетерпением ждать предписания об освобождении Рейли от надзора полиции. Губы Трейси дрогнули, словно он с трудом сдержал кислую гримасу. Всего доброго, леди Каннингем. Он ушел, и я обессиленно сползла на подушку. Такая ерунда, разговор. И так меня вымотало. Все равно, хватит прохлаждаться, пробормотала я. Пора заниматься делами. Вошедший в комнату Рейли услышал эти слова. «И какими же, моя леди?» Хмуро осведомился он, подойдя к кровати. Озабоченно взял меня за руку и коснулся запястья, проверяя пульс. Похоронами. Слово почти не застряло в горле. Еще надо написать поверенному Каннингема в столицу, узнать, насколько изменилось мое положение. Сказать про богатую вдову мне не хватило цинизма. А еще необходимо отправить целый ворох писем с извинениями. Здесь голос подвел. Вспоминать о черной яме на месте цветущих кустов было почти так же больно, как о гибели кого-то близкого. Несколько ударов сердца Рейли смотрел на меня с непроницаемым видом, а затем мягко отпустил мою руку. «Не беспокойтесь, моя леди, отдыхайте, делами займусь я». Глава 109. Но, конечно же, я не смогла и дальше валяться в бездействии, пускай и очень хотелось. Правда, с отправкой писем несостоявшимся покупателям роз пришлось повременить. Все необходимые бумаги и списки остались в замке. И хотя, по мнению Рейли, кабинет не должен был серьезно пострадать, я категорически запретила ему лезть в полуразрушенный донжон. «Подождет», — жестко заявила я. «Кое-кого я помню, и мы напишем, а за остальными списками поедем вдвоем. Вы к донжону не подойдете», — не менее жестко парировал Рейли. «Это слишком опасно». Я мысленно показала ему язык. «Свой совет себе посоветуй». Однако продолжать спор не стало. «Разберемся, когда до дела дойдет. А пока, пока надо было заниматься похоронами. И вот здесь я не без чувства вины, но все-таки делегировала практически все хлопоты Рейли и Инсли. Тем более, что сама весьма смутно представляла, как хоронит высокородных лордов. Потому в назначенный день горничные помогли мне облачиться в строгое траурное платье и спрятать волосы под шляпку с черной вуалью. А дальше моя роль заключалась исключительно в присутствии, и не скажу, чтобы меня это огорчало. Почему склеп владельцев Калтшира находился не где-то на территории замка, а на старом кладбище в Данли, мне объяснить так и не смогли. Смерти не место рядом с жизнью. Вот и все, чего я добилась. И, честно сказать, была эгоистично рада, что высокородный лорд не будет лежать в Калтшире. Будь моя воля, его вообще погребли бы на частном кладбище семейства Каннингем, но, увы, туда было слишком долго добираться. Потому для погибшего подготовили место рядом с последними из рода Гамильтонов, к чему я отнеслась совершенно равнодушно. День похорон выдался пасмурным и ветреным. Я бы не удивилась, если бы из низко бежавших по небу туч пролился дождь, однако небо решило, что Каннингем обойдется слезами наемных плакальщиков. Роскошный траурный кортеж неспешно объехал почти всю деревушку, собрав, как мне казалось, практически все ее население. Из долетавших обрывков разговоров, я поняла, что Каннингема считают едва ли не героем. Спас жену ценой собственной жизни. Причем не просто жену, а возродительницу Калтшира леди Мариан. И хотя это было сущей правдой, мне хотелось и плакать, и смеяться одновременно над такой иронией судьбы. Сама церемония прошла четко и слаженно. К счастью, от меня не требовалось выказывать какое-то особенное горе. Даже прощаясь, я лишь немного постояла у закрытого гроба и отступила, дав место гробовщикам. Четверо дюжих молодцев играючи подняли дубовый лакированный гроб и на шелковых лентах аккуратно опустили его в каменную нишу. Затем с кряканьем закрыли ее мраморной плитой, и я, как требовалось, возложила на нее черную розу. «Sit transit gloria mundi». «Согласны, лорд Каннингем, прощайте. И если вам это где-то зачтется, знайте, я, пожалуй, не держу на вас зла». А снаружи склепа все так же дул холодный ветер и неслись по небу грязно-серые тучи. Провожающие уже без печальной торжественности покидали кладбище. Для всех желающих в розе и замке была накрыта поминальная трапеза. Меня же ждал Акшир и скорбный обед в компании Инсли. И не то чтобы я возражала, но, ты знаешь, где похоронен Оливер? В полголоса спросила я у Рейли. Тот молча кивнул, и я повернулась к Инсли. Вы же извините нас, лорд, конечно. Ответить по-другому тот просто не мог. Жду вас в экипаже, леди Каннингем. Он размашисто зашагал к выходу с кладбища, а мы с Рейли неспешно двинулись между памятников и могил куда-то в противоположный его конец. Не знаю, кто заведовал похоронами садовника, но он подошел к делу с похвальной чуткостью. Простая могила Оливера находилась под сенью высоких кустов сирени, и мне сразу вообразилось, как весной над ней станут петь соловьи и какой одуряющий запах будет вокруг. Спи спокойно. Я отколола от платья черный бутон и, присев, положила его на холмик лишенной дерна земли. Как бы мне хотелось подарить ему на прощание синюю розу Калтшера, но, увы, их больше не было, как и того, кто беззаветно за ними ухаживал. На глаза навернулись слезы, и я торопливо встала, крепко сцепила руки, борясь со вставшим в горле комком, и когда все же сумела протолкнуть через него фразу, неожиданно произнесла: «Джейми, давай съездим в Калтшер». Порыв ветра пронизал нас насквозь, и Рейли слегка сместился, загораживая меня от него. Сейчас он не осуждал и не возражал, просто спокойно уточнил: «Да, хорошо, моя леди». Глава 110. А вот Инсли так легко мое желание не принял. «Леди Каннингем, сегодня у вас и без того непростой день. Отложите поездку на завтра. Уверяю, к тому времени ничего не изменится. И все же я хотела бы навестить Калтшер сегодня». Мягкость моего тона была подобна подушечкам кошачьих лап, скрывающих острые когти. Я и так слишком надолго оставила его без присмотра. «Тогда я поеду с вами». Лорд-разбойник неохотно сдавал позиции. «С вашего разрешения, конечно». Не стоило ему отказывать. Предложение было сделано из лучших побуждений. Однако я ответила: «Очень благородно с вашей стороны, лорд Эйнсли. Но прошу, давайте в следующий раз. Сейчас я... Мне нужно увидеться с замком наедине». Последнее прозвучало откровенно глупо. Во-первых, будто Калтшер был живым существом, а ведь он был, был. Во-вторых, что значит наедине, если там жили слуги, да и Рейли ни за что не отпустил бы меня одну. Тем не менее Эйнсли понял эту странную фразу правильно и, посмурнев, сдержанно склонил голову. «Хорошо, леди Каннингем, можете взять карету, я найду в деревне лошадь и доберусь до Акшира верхом. Спасибо вам». Мне было неловко его стеснять, однако решение я не переменила, и мы с Рейли отправились в Калтшир вдвоем. Сколько раз я подъезжала к замку, но, пожалуй, с таким замиранием сердца всматривалась в него лишь однажды, когда Олли остановил карету в седловине холмистой гряды и весело крикнул: «Калтшир, госпожа!» Тогда замок показался мне сошедшим со страниц фэнтезийной книги. Да и сейчас, если не обращать внимания на покосившийся донжон и черные провалы окон, картинка вдруг расплылась, и я сердито сморгнула слезы, совсем разнюнилась. С таким настроением Калтшир не восстановишь. И все-таки, когда сидевший рядом Рейли мягко взял меня за руку, я не высвободила пальцы. Наоборот, сжала крепче, будто хотела таким образом взять хотя бы толику спокойной силы этого человека. Я рядом. Наши взгляды встретились, и я, не сдержавшись, на несколько мгновений благодарно прижалась к его боку. Любая ночь светлее, если разделить ее с кем-то. «Гзжа, Том, подсюды». «Гзжа и Гзбдин приехали». Слов нет. Как приятно было увидеть радость на лице встречавшего нас в тени. А когда подоспевший Том заботливо спросил: «Вы как, Гзжа, здоровы уже?» Я вновь едва не прослезилась. Вздохнула про себя. Нервы не к черту устали. И ответив: «Здорово, все хорошо», с деловым видом продолжила: «Как здесь дела?» Рассказывайте. Том и Стени переглянулись, и первый начал. Неплохо, Гзжа. Сор во дворе мы убрали, замок стоит, не шатается. Мы в кухне порядок навели, готовим там потихоньку. Я с неодобрением покачала головой. Вот ведь рисковые ребята. А Стени подхватил. Вы Гзжа, Гзбдин, ток не ругайтесь. Короч, мы тут до вашего кабинета поднимались, ну и... Он замолчал, и вместо него продолжил Том. В общем, все бумаги, какие там были, мы поклали в сундук и вынесли. Он сейчас в караулке стоит, чтоб не делся никуда. И еще, Стени быстро взглянул на Рейли, будто ища одобрения. Мы сумели сейф ваш вытащить, хотя он и тяжелый, скоти, кхе, короч, тяжелый оказался. Но мы Барка позвали и с милостью высших сил его тагась. Это было не просто неожиданно, спасибо. И я сердечно обняла привратников. Что, может быть, было недостойно благородной леди, зато наилучшим образом выражало мои чувства. Рейли тоже постановил. Все правильно сделали. Отчего и без того смущенные и довольные Том и Стени покраснели, как два помидора. Да мы ничего такого-то. Просто подумали. Ну, мало ли что случится может. Ток, Гзжа, вы уж не серчайте. Стени опустил голову. В сад мы не совались, ни ногой. Слова больно кольнули в сердце, но понять привратников было можно. После жути, после всего, что случилось, конечно, они побаивались туда заходить. Ничего, моя улыбка вышла почти не натянутой. Вы и так очень много сделали и непременно получите за это достойное вознаграждение. Привратники разулыбались во все 32 зуба, и, оставив их в отличном настроении, мы с Рейли двинулись дальше. Я долго стояла перед донжоном, задрав голову и размышляя, что потребуется для его восстановления. Если подорвана несущая стена, значит, прежде всего нужно заниматься ею и фундаментом, но я и приблизительно не представляла себе, как это делается, кого нанимать, какие материалы нужны. Да, с теплицей было попроще. Я подавила желание обхватить себя руками. Скорее всего, придется вызывать специалиста из Норталлина или Сандерленда, а то и из столицы. И дело это будет ой каким не быстрым и ой каким не дешевым. Надо было уволить Бренду еще после истории с сигналами Тимми. А теперь вся надежда, что Каннингем не успел проиграть свое хваленое состояние или не написал завещание в пользу какой-нибудь Лауры Хэмптон. Я почувствовала легкое прикосновение к локтю и, повернувшись, встретила вопросительный взгляд Рейли. Худшие наказания, сожаление об упущенных возможностях, с полуусмешкой пояснила я и встряхнулась. Ладно, хватит стоять, пойдем проведаем Барка. Однако в конюшне никого не было. Похоже, Барк увел лошадей на выпас, и, не имея больше поводов оттягивать, мы направились в сад. Глава 111. Еще проходя под аркой, я не глядя нашла руку Рейли и крепко ее сжала. Сердце чистило, качая адреналин, мышцы были напряжены, нервы натянуты. И тем контрастнее к моему состоянию оказались сонная тишина и запустение, царившие в саду. Если бы не небрежно забросанная землей воронка от взрыва и до сих пор валявшиеся на газоне обломки стены, нельзя было бы и подумать о недавней трагедии. Эйнсли сказал, что лично присутствовал, когда здесь работала полиция, вполголоса произнес Рейли. Это его слуги навели в саду относительный порядок. Убрали столы, сняли украшения. Я судорожно кивнула, боясь, что если открою рот, то эмоции опять хлынут вместе со слезами. А плакать мне больше не хотелось. Мы медленно подошли к тому месту, где погиб Каннингем. Просто содранный дерн и камни. Просто зияющая дыра в стене наверху. Просто. Я поняла, что стиснула ладонь Рейли так сильно, что ему наверняка было больно, но пальцы, казалось, свело судорогой. А еще в голове крутилась строчка из звезды о красной-красной крови, что через час уже просто земля. И ужасно хотелось отвернуться, но, стоявший рядом Рейли внезапно встрепенулся, как собака, услышавшая чужого, и это помогло мне скинуть странное оцепенение. Что? До слуха донесся глухой стук. Я обернулась вслед за Рейли и успела заметить мелькнувшую между деревьями светловолосую тень, слишком невысокую и тонкую для взрослого. Тимми, что этому паршивцу опять здесь понадобилось? Мягко высвободив кисть, Рейли широким шагом подошел к месту, где мы заметили мальчишку, и поднял с травы садовую лейку. Задумчиво посмотрел на нее, на окрестности и коротко позвал: «Леди Каннингем». Но я уже и сама разглядела то же, что и он. Подобрав юбку, почти бегом бросилась к маленькому кустику, неумело и явно не очень давно посаженному на краю клумбы с календулой и бархатцами. Это же, я упала перед кустиком на колени. Подрагивавшими пальцами коснулась листьев, живых листьев, и тут же отдернула руку, уколовшись о шип. «Это они?» Рейли тоже опустился рядом на траву, недоверчиво хмуря темные брови. «Они?» Я прижала руку к груди, будто это могло унять грохочущее сердце. «Розы Калпшира все-таки выжили». Рейли потрогал черную землю под кустом и резюмировал. «Влажная. Выходит, это сделал мальчишка, Тимми. Сначала помог разрушить замок, а потом спас розы. Почему?» Я освобожденной пружиной вскочила на ноги и звонко крикнула. «Тимми, подойди сюда. Даю слово, мы только поговорим». Вспорхнула с ветки испуганная птица, зашумел листвой ветер. Вот и весь ответ, который я получила. «Надо сказать тому истине, чтобы стерегли куст», — сумрачно заметил поднявшийся Рейли. «Не думаю, что это хорошая идея», — возразила я. «Они боятся жути, и почти уверена, что страх свой будут глушить Элем, а то и чем покрепче». Рейли прочистил горло и вынужденно согласился. «Пожалуй, вы правы. Вот если бы...» Он не закончил, но я поняла. «Если бы был жив Оливер», — и вздохнула. «Да, если бы». Тоска по старому садовнику вновь отразилась сердечной болью, и я, не позволяя себе впасть в уныние, торопливо продолжила. «Не думаю, что Тимми навредит розам. Не для этого он их спасал. И вообще, на днях я собираюсь вернуться в замок. Пусть только подготовит комнату в какой-нибудь из башен». Рейли молча покачал головой, однако спорить не стал. А я вновь опустила взгляд на чудом уцелевший кустик и изумленно ахнула. «Джейми, ты тоже видишь? Лепесток синего пламени у самых корней был такой крохотный, что казалось, погаснет от малейшего дуновения. Но он был, а значит, Калпшир жив». «Конечно, на мои плечи легли теплые ладони, ведь его хозяйка по-прежнему готова сражаться за него хоть со всем миром сразу». Щекам стало жарко от неподдельной гордости, прозвучавшей в глубоком голосе, и я поспешила поправить. «Готова не только я». Повернув голову, заглянула в темные глаза Рейли и утонула в их бездонной нежности. «Конечно, моя леди, за него и за вас. Пхисаурус Хитцфлорет, здесь цветет сокровище. Пока есть те, кто готов за него сражаться. Пока жива любовь». Конец.